Глава 12. Страшная правда. «Кровь», — мрачно произнесла Кэти Бри, склонившись над маленькой лужицей, растекшейся у входа в небольшую пещерку. «Может, осталось после битвы с гоблинами?» — с надеждой произнес Бреннер, но Кэти Бри отмела его предположение взмахом головы. «Еще влажная», — ответила она. «Если бы кровь осталась после битвы с гоблинами, то она давно бы уже засохла». И все же у Кэти Бри оставались сомнения. Пригнувшись, она юркнула в пещерку и, держа факел в вытянутой руке, приблизилась к стене. Вульфгар продрался следом за ней и, обогнав девушку, предусмотрительно встал впереди нее. Однако действия варвара не пришлись по душе Кэти Бри. Возможно, с точки зрения Вульфгара он попросту следовал здравому смыслу, защищая своим более готовым к битве телом того, чьи руки были заняты факелом, а взгляд устремлен на пол. Но Кэти Бри сомневалась в этом. Она чувствовала, что Вульфгаром руководила лишь необходимость защищать ее, находиться между ней и возможной опасностью. Гордую, вполне способную постоять за себя Кэти Бри, подобный поступок лишь оскорблял. И беспокоил, поскольку раз Вульфгар так сильно пекся об ее безопасности, то это могло привести его к ошибке. Спутники пережили вместе множество опасностей именно потому, что каждый из них знал свое место в отряде, потому что каждый играл свою роль, дополняя других. Кэти Бри отчетливо понимала, что нарушение этой гармонии может привести к смертельным последствиям. Она вновь скользнула вперед Вульфгара, отстранив его руку в сторону, когда он попытался перекрыть ей проход. Он зло посмотрел на нее, а она лишь вернула столь же твердый взгляд. «Что вы там нашли?» — раздался крик Бреннера, предотвративший неминуемое выяснение отношений. Кэти Бри оглянулась назад и увидела темную фигуру своего отца, склонившегося во входном проеме. Кобл и Пвент, который держал второй факел, стояли в туннеле позади него. «Ничего», — твердо произнес Вульфгар и повернулся, чтобы уйти. Однако Кэти Бри продолжала разглядывать пол скорее для того, чтобы доказать, что варвар ошибся, нежели действительно отыскать какие-либо улики. «А я кое-что нашла», — спустя мгновение произнесла она, и ее победный тон заставил Вульфгара обернуться, а Бреннера войти в пещерку. Они встали по сторонам от Кэти Бри, которая склонилась над каким-то небольшим предметом. Арбалетной стрелой, но уж слишком она была маленькая по сравнению с теми стрелами, которыми пользовались воины Бреннера, да и вообще по сравнению со всеми когда-либо виденными ими стрелами. Бреннер поднял ее с пола своими узловатыми пальцами и, приблизив к глазам, внимательно рассмотрел. «Неужели в туннелях завелись пикси?» — спросил он, имея в виду крошечных, но очень жестоких спрайтов, обычно обитающих в лесных массивах. «Это скорее что-то вроде...» — начал Вульфгар. «Дроу», — прервала его Кэти Бри. Глаза Вульфгара из-за того, что его прервали, мелькнули гневом, но через мгновение он понял всю серьезность произнесенных Кэти Бри слов. «У эльфа есть лук, который стреляет подобной мелочью?» — недоверчиво спросил Бреннер. «Не у Дзирта», — мрачно поправила Кэти Бри. «У другого дроу». Лица Вульфгара и Бреннера отразили явное сомнение, но Кэти Бри была уверена в своих догадках. В прошлом, еще в долине Ледяного Ветра на склонах горы Кельвина, Дзирт не раз рассказывал ей о своей родине, о ее достижениях в развитии экономики и создании экзотических предметов. Среди этих предметов было и любимое оружие темных эльфов — ручные арбалеты с дротиками, обычно смазанными ядом. Вульфгар и Бреннер переглянулись, втайне надеясь, что другой сможет найти аргументы и опровергнуть мрачное предположение Кэти Бри. Бреннер лишь пожал плечами, убрал стрелу и направился к выходу. Вульфгар посмотрел назад на девушку, на его лице отчетливо читалась тревога. Ни один из них не заговорил, до этого и не требовалось, поскольку каждый из них прекрасно помнил жуткие истории о набегах темных эльфов. Если предположения Кэти Бри были верны, и темные эльфы пришли в мифриловый зал, то последствия этого могли и вправду иметь весьма плачевный характер. Однако в выражении на лице Вульфгара было нечто, что еще сильнее беспокоило Кэти Бри. Некая необходимость защищать всех и каждого, которая, как считала девушка, может принести им немало неприятностей. Она быстро прошла мимо варвара, и, склонившись в проходе, покинула пещерку, оставив Вульфгара в темноте, наедине с его внутренней сумятицей. Караван медленно, но верно пробирался через туннели, которые постепенно начинали принимать более естественные очертания. Зирт все еще был облачен в свои доспехи, но его лишили оружия и связали за спиной руки, по всей видимости, с помощью какой-то магической веревки, поскольку, как он ни крутил запястьями, ослабить узел ему так и не удалось. Отряд возглавлял Дайнин, клацавший своими 8 ногами по каменному полу. Вирна и Джарлакс шли сразу за ним. Далее следовало несколько членов отряда из 12 дроу, включая и тех двух, что присматривали за Зиртом. Один раз они пересеклись с большим отрядом воинов дома Беннер, после чего Джарлакс отдал несколько бесшумных приказов, и вторая группа дроу тотчас растворилась во тьме. Только после этого Зирт начал понимать истинную причину набега на мифриловый зал. По его подсчетам, из Минзаберранзана пришло что-то между 2 и 3 десятками темных эльфов. Вполне приличный военный отряд. И все это лишь ради него одного. «А что же Энтрери?» – задумался Дзирт. «Как убийца оказался втянутым в это дело?» Казалось, он нашел с темными эльфами общий язык. Не отличаясь от них ни телосложением, ни характером, убийца двигался среди рядов дроу раскованно, не привлекая к себе излишнего внимания. «Слишком уж хорошо они спелись», – подумал Дзирт. Энтрери провел некоторое время с лысым наемником и Вирной, но постепенно ряд за рядом отстал, поравнявшись со своим самым заклятым врагом. «Ну здравствуй», — жеманно произнес он. Одного взгляда человека хватило, чтобы 2 ближайших темных эльфа удалились на почтительное расстояние. Дзирт внимательно посмотрел на убийцу, затем подчеркнуто отвернулся в сторону. «В чем дело?» — потребовал Энтрери, схватив упрямого дроу за плечо и поворачивая его к себе лицом. Дзирт внезапно остановился, что привлекло беспокойные взгляды ближайших дроу, в частности Вирны. Однако он тотчас вновь двинулся в путь, не радуясь подобному вниманию, и постепенно и остальные темные эльфы вновь перешли на свой обычный шаг. «Я не понимаю», — небрежно бросил Дзирт Энтрери. «У тебя была маска, Реджис, и ты знал, где можешь найти меня. Зачем ты связался с Вирной и ее бандой?» «Это решение принял не я», — ответил Энтрери. «Я не искал твою сестру, она сама нашла меня». «Тогда ты можешь считать себя пленником», — заключил Дзирт. «Вряд ли», — без промедления ответил Энтрери, усмехнувшись при этой мысли. «Я, скорее, союзник». «Там, где пролегают интересы представителей моей расы, союзник и пленник — это почти одно и то же». Энтрери вновь усмехнулся, очевидно заметив закинутую Дзиртом наживку. Дроу вздрогнул от того, насколько искренним показался ему смех убийцы. Он осознал, сколь сильны были узы, связывающие его врагов. Узы, которые он надеялся разорвать и которыми надеялся воспользоваться в своих целях. «Вообще-то я договорился с Джарлаксом», — пояснил убийца. «А не с твоей непостоянной сестричкой. Джарлакс — трезво мыслящий наемник, оппортунист. И это мне по душе. Я и он похожи словно 2 капли воды». «Тогда ты больше не нужен», — предсказал Дзирт. «Нужен. И буду нужен еще долгое время», — прервал он Энтрери. «Джарлакс — оппортунист», — повторил он громко, получив одобрительный кивок от наемника, который, очевидно, прекрасно понимал общий язык поверхности. «Что получит Джарлакс от моей смерти? Я — ценный союзник с поверхности, так? Глава воровской гильдии в экзотическом Калимпорте. Союзник, который в будущем может оказаться весьма полезным. Всю свою жизнь я имел дело с такими, как Джарлакс, главами гильдий 2 городов, разбросанных по всему побережью мечей». «Дроу известны тем, что убивают лишь ради развлечения», — не согласился Дзирт, не желая так легко отступать от своей цели. «Согласен», — ответил Энтрери. «Но они не убивают, когда могут получить желаемое без убийства. Прагматизм». «Ты не разрушишь этот союз, обреченный Дзирт Доурден. Видишь ли, у этого союза одна общая цель — твоя неминуемая смерть». Дзирт замолчал на некоторое время, обдумывая сложившуюся ситуацию. Ему было необходимо найти потенциально слабое звено, которое, как он верил, всегда существовало, когда дело имели между собой столь предательские личности. «Не общая цель», — тихо произнес он, поймав удивленный взгляд Энтрери. «Поясни», — приказал Энтрери после некоторой паузы. «Я знаю, почему ты пришел за мной», — произнес Дзирт. «Ты проделал такой путь не для того, чтобы увидеть мою смерть от чужих рук, а ради того, чтобы самому убить меня. И не просто убить, а победить меня в честной схватке. Однако теперь, когда я попал в руки Вирны, Этому желанию, похоже, не суждено сбыться. «Забавно, что ты упомянул об этом», — заметил Энтрери. Вновь его высокомерный тон привел Дзирта в замешательство. «Видишь ли, я еще смогу победить тебя в схватке, таковы условия сделки. В пещерке неподалеку отсюда я покину твоих соплеменников, но прежде мы раз и навсегда покончим с нашим соперничеством». «Вирна не позволит тебе убить меня», — возразил Дзирт. «Но позволит победить», — возразил Энтрери. «Она жаждет этого. Она хочет, чтобы ты испытал полное унижение. После того, как с тобой закончу я, она принесет тебя в жертву Лос. С моим благословением». «А теперь идем, друг мой», — промурлыкал Энтрери, видя, что у Дзирта нет слов для ответа, видя, как лицо Дроу скривилось в нетипичной для него гримасе. «Я тебе не друг», — рявкнул в ответ Дзирт. «Тогда моя копия», — подразнил его Энтрери, почти по-детски радуясь тем злым огонькам, что пылали во взгляде Дзирта. «Никогда». «Мы сражаемся», — произнес Энтрери. «Мы оба сражаемся, как никто другой, и сражаемся ради победы, хотя наши мотивы могут и не совпадать. Я тебе не раз уже говорил, что тебе не уйти от меня, не уйти от самого себя». У Дзирта не было подходящего ответа, по крайней мере, в туннеле в окружении врагов и со звездами за спиной руками. Энтрери вправду не раз говорил об этом. И Дзирт примирился с этим. Но, тем не менее, то удовольствие, которое читалось на лице злобного убийцы, все же тревожило благородного Дроу. Каковы бы ни были его шансы, Дзирт Доурден решил, что не позволит Энтрери сполна насладиться его триумфом. Они добрались до местности, изобиловавшей множеством боковых коридоров, кривых тоннелей и проходов, прорытых червями, которые, казалось, вели сразу во все стороны. Энтрери сказал, что пещера, где он отделится от отряда Дроу, была недалеко. Значит, у Дзирта осталось совсем немного времени. Он резко нырнул головой вперед, плотно прижал ноги и просунул в них руки. Перекатился на спину. В следующий миг он уже стоял на ногах. К тому моменту, как он обернулся, вечно настороженный Энтрери уже держал меч и кинжал в руке. Но Дзирт все равно бросился на него. У безоружного Дроу не было ни единого шанса, но он предположил, что Энтрери не нападет на него и тем самым уничтожит противника, с которым он хотел сразиться в честном поединке. Как он и рассчитывал, Энтрери замешкался, и Дзирт в мгновение ока, преодолев его нерешительную оборону, взмыл в воздух и обеими ногами врезал Энтрери в лицо, отчего тот отлетел далеко в сторону. Дзирт тотчас вскочил на ноги и бросился к выходу в ближайший боковой туннель. На его пути стоял всего один стражник Дроу. Вновь Дзирт бесстрашно бросился вперед, в душе надеясь, что Вирна пообещала каждому, кто прикончит ее жертву, невообразимые мучения. Похоже, его надежды подтвердились, поскольку когда он бросил взгляд на Вирну, то увидел, как ее рука останавливает Джарлокса, зажимающего метательный кинжал. Стоявший на пути воин Дроу, ловкий, словно кошка, сделал выпад рукоятью меча в сторону Дзирта. Но Дзирт был быстрее. Он резко выбросил вперед руки, связанными за пастями, перехватил оружие воина и подбросил его вверх. Дзирт врезался в невезучего Дроу, причем успел согнуть ногу в колени так, что его противник ощутил чувствительный удар в живот. Воин согнулся пополам, и Дзирт, не теряя времени, промчался мимо, оттолкнув его на приближающегося Энтрери в сопровождении еще одного воина. За угол, вниз, по короткой площадке, затем нырок в еще один боковой проход. Дзирт едва держался впереди погони. В сущности, враги были так близко, что когда он свернул в следующий коридор, то услышал, как за спиной по стене чиркнула арбалетная стрела. Что было еще хуже, Дроу Рейнджер заметил, как в боковых туннелях мчатся другие силуэты. В коридоре с ним было всего 7 эльфов. Но он знал, что в отряде Вирны их было как минимум в 2 раза больше, не говоря уж о том большом отряде, с которым они расстались некоторое время назад. Дзирт знал, что отсутствующие воины были неподалеку. Они прикрывали фланги и разведывали местность, передавая доклады на бесшумном языке жестов. Он обогнул еще один угол, затем еще один, шедший в противоположном направлении первому. Вспрыгнув на невысокую стену, он едва не выругался, увидев, что шедший вверх проход выводил назад, на предыдущий уровень. За следующим углом он увидел яркую вспышку тепла. Это был сигнальный отражатель, металлическая пластинка, нагретая с одной стороны с помощью магии, которой темные эльфы пользовались для подачи сигналов. Нагретая сторона для видевших в тепловом спектре мерцала, словно зеркало, отражающее солнечный свет. Дзирт нырнул в очередной боковой проход. Он понял, что паутина сжимается вокруг него, осознавая, что его попытка не удалась. И тут перед ним, словно из-под земли, вырос Дроу. Дзирт испытал настоящее отвращение, притормозив бег, несмотря на то, что знал, опасность шла за ним по пятам. Видеть своего брата в таком состоянии! Раздувшееся туловище Дайнина двигалось в гармонии с восемью клацающими ногами. Его лицо не отражало абсолютно никаких эмоций. Дзирт унял нахлынувшие было на него эмоции и тот крик, что рвался наружу. Я огляделся вокруг, ища способ преодолеть это неожиданное препятствие. Дайнин развернул свои топоры тупыми сторонами и яростно стал размахивать ими, не давая Дзирту даже приблизиться. У Дзирта не оставалось иного выбора. Он развернулся, намереваясь бежать назад. Но тут на него из-за угла вывернули Вирна, Джарлакс и Энтрери. Они тихонько переговаривались о чем-то на общем наречии. Энтрери произнес что-то насчет того, чтобы свести свои счеты сейчас. Но, очевидно, передумал. Вместо этого вперед вышла Вирна, зловеще поигрывая своим пятиголовым змеиным хрустом. «Если ты победишь меня, то можешь вновь обрести свободу», подразнила она его на языке дроу и бросила мерцающий на пол к ногам Дзирта. Едва он нагнулся за оружием, как Вирна ударила. Но Дзирт ожидал нечто подобное и отпрыгнул назад, так и не добравшись до скимитара. Драуг подался вперед, и топор задел плечо Дзирта, подталкивая его назад к Вирне. Теперь у рейнджера не было иного выбора, и, собрав последние силы, он нырнул головой вперед, протягивая руки к клинку. Змеиные клыки впились в запястье. Следующий удар пришелся в предплечье, а затем еще три в лицо, другую руку, которую он выставил перед собой. Боль была дикой, но Дзирта сломила не она, а коварный яд, просочившийся сквозь раны. Ему показалось, что он сжал мерцающий в руке, но сказать этого наверняка не мог, поскольку пальцы больше не чувствовали прикосновения металла. Жуткий хлыст Вирны мелькнул вновь. Пять голов яростно впились вплоть Дзирта, распространяя по всему телу волну оцепенения. Беспощадная жрица беспощадной богини ударила своего беспомощного пленника с дюжину раз. Ее лицо было искажено злым ликованием. Дзирт упрямо не желал терять сознание. Он не сводил с Вирны презрительного взгляда, что лишь еще больше подстегивало ее. И, вероятно, она забила бы его до смерти, если бы не Джарлакс и Энтрери, которые подошли и успокоили ее. Для Дзирта, бившегося в агонии, это была всего лишь отсрочка смертного приговора. Воскликнул Бреннер. «Мои дворфы!» Реакция Тибблдорфа Квента на сцену из семи убитых дворфов была еще более драматичной. Берсерк с трудом добрел до стены туннеля и начал биться головой о каменную стену. Несомненно, он бы разбил себе голову, если бы Кобл тихонько не напомнил ему, что стук мог разноситься на многие мили вокруг. «Убитые, быстро и профессионально», — заметила Катебри, пытаясь оставаться рациональной. «Энтрери!» — рыкнул Бреннер. По имеющимся нас уликам, если он в действительности скрывался под маской Реджеса, эти дворфы пропали прежде, чем он попал в эти туннели, — рассудила Катебри. «Похоже, что у убийцы есть помощники». У нее из головы никак не выходила крошечная арбалетная стрела, и она искренне надеялась, что ее подозрения окажутся неверны. «Они станут мертвыми помощниками, когда я наложу свои руки на их кровожадные глотки», — пообещал Бреннер. Затем он упал на колени, склонившись над одним из дворфов, который был его близким другом. Катебри не могла вынести этого зрелища. Она отвела взгляд от отца к Вольфгару, который тихо стоял в стороне и держал факел. Мурый взгляд варвара, направленный в ее сторону, слегка удивил ее. Она пару мгновений испытующе смотрела на него. «Ну говори, что у тебя на уме?» – потребовала она, чувствуя себя неловко под его неумолимым взглядом. «Тебе не следовало идти сюда», – спокойно ответил варвар. «Выходит, что Дзирт мне не друг?» – спросила она и вновь удивилась тому, как не налилось яростью лицо Вульфгара при упоминании о темном эльфе. «О, он твой друг, я в этом не сомневаюсь», — ответил Вульфгар, но его слова буквально сочились сарказмом. «Но ты будешь моей женой, тебе не стоит находиться в столь опасном месте». Глаза Кентебри широко распахнулись от возмущения, и пламя факела, отражавшееся в них, создавало ощущение, словно они пылают какими-то внутренними огнями. «Не тебе решать это!» — громко крикнула она, так громко, что Бреннер и Кобл обменялись тревожными взглядами, и король дворфов поднялся от своего мертвого друга и направится к дочери. «Ты будешь моей женой!» В столь же повышенных тонах напомнил ей Вульфгар. Кэти Бри даже не вздрогнула и не моргнула. Ее уверенный взгляд заставил Вульфгара отступить на шаг. Непоколебимая девушка, несмотря на свою злость, едва не улыбалась, зная, что на этот раз варвар попался. «Тебе не следует находиться здесь», — вновь произнес Вульфгар. «Тогда проваливай в Сеттлстоун», — ответила ему Кэти Бри, ткнув пальцем в могучую грудь Вульфгара. «Поскольку если ты думаешь, что я не должна находиться здесь и помогать в поисках Дзирта, то ты не можешь называть себя другом рейнджера». «Разумеется. Да таких дружеских отношений, которые сложились у тебя с ним, мне еще далеко!» Резко бросил назад Вульфгар, буравя ее злым взглядом. «Что ты сказал?» Спросила Кэти Бри, искренне сбитая с толку подобной манеры поведения Вульфгара его абсурдными словами. Бреннер уже наслышался предостаточно. Он встал между ними двумя, легонько оттолкнул Кэти Бри назад и встал лицом к лицу с варваром, который был для него как сын. «Что ты сказал, парень?» — спросил дворф, пытаясь сохранять хладнокровие, хотя сейчас ему хотелось от всей души заехать Вульфгару в челюсть. Вульфгар даже не взглянул на Бреннера, лишь обвинительно указывая пальцем на Кэти Бри. «Сколько раз вы целовались с дроу, а?» — крикнул он. Кэти Бри едва не рухнула от таких слов. «Что?» — завопила она. «Ты сошел с ума, я никогда...» «Лжешь!» — взревел Вульфгар. «Да заткнись ты!» — не выдержал Бреннер, взмахнув своим гигантским топором. Он махнул им перед собой, вынуждая Вульфгара отпрыгнуть назад и влететь в стенку, а затем рубанул сверху вниз, заставляя варвара нырнуть в сторону. Вульфгар попытался отвести удар факелом, но Бреннер одним движением выбил его у него из руки. Затем варвар попытался добраться до Эджис Фанга, который был пристегнут к походному мешку. Но Бреннер не давал ему ни мгновения передышки, наступая и вынуждая уворачиваться и уходить в стороны, ползти по твердому камню. «Позволь мне убить его для тебя, мой король!» — крикнул Вент, неправильно оценив намерение Бреннера. «Не вздумай вмешиваться!» — рявкнул Бреннер на берсерка. И все остальные поразились, Вент в том числе, той силе, которая сквозила в голосе Бреннера. «Я уже достаточно насмотрелся на твое бестолковое поведение», — сказал Бреннер Вульфгару. «Но мое терпение иссякло. Ты скажешь мне все здесь и сейчас, или закроешь свою пасть и будешь молчать до тех пор, пока мы не отыщем Дзирта и не выберемся из этих вонючих туннелей». «Я пытался держать себя в руках», — возразил Вульфгар. И это прозвучало скорее как оправдание, поскольку варвар все еще стоял на коленях после опасных выпадов Бреннера. «Но я не могу спокойно смотреть, как оскорбляют мою честь и достоинство!» Словно осознав свое раболепное положение, гордый варвар вскочил на ноги. «Дзирт встречался с Кэти Бри до своего возвращения в Мирвиловый зал!» «Кто тебе сказал?» — спросила Кэти Бри. «Реджис!» — выплюнул Вульфгар. «А еще он сказал мне, что ваша встреча не ограничилась лишь одними словами!» «Это ложь!» — крикнула Кэти Бри. Вульфгар хотел было ответить, и тут заметил широченную улыбку Бреннера. Лезвие топора дворфа опустилось на пол. Бреннер опустил руки на бедра и покачал головой, словно не веря своим ушам. «Ну и глупец», — пробормотал дворф. «Почему бы тебе не воспользоваться той частью тела, где у тебя нет мышц, и поразмыслить над тем, что ты только что сказал? Мы здесь... потому что считаем, что Реджис — это не Реджис!» Вульфгар сконфуженно сморщил лицо, лишь сейчас осознав, что он совсем не рассматривал слова Хафлинга в свете недавних открытий. «Если ты чувствуешь себя так же глупо, как и выглядишь, значит, ты чувствуешь себя так, как и должен», — холодно заметил Бреннер. Внезапное откровение обрушилось на Вульфгара сильнее, чем это мог сделать топор Бреннера. Сколько раз за последние несколько дней Реджис разговаривал с ним наедине? И в чем был смысл этих бесед? Возможно, впервые за все время Вульфгар наконец осознал, что натворил в комнате с дроу. Понял, что он вполне мог бы убить Дзирта, если бы темный эльф не выиграл ту схватку. «Хафлинг! Хафлинг! Артемис Энтрери пытался использовать меня в своих злобных планах», — заключил Вульфгар. Он вспомнил, как миллионы вспыхивающих огней грани драгоценного камня увлекали его в свои глубины. Он воспользовался своим кулоном. Я не могу сказать наверняка, но думаю, он им пользовался. «Можешь в этом не сомневаться», — произнес Бреннер. «Я знаю тебя уже довольно давно, парень, но никогда ты не вел себя более глупо, чем сейчас. Впрочем, как и я. Это ж надо послать Хафлинга вместе с Дзиртом в эту неразведанную местность». «Энтрери хотел, чтобы я убил Дзирта», — продолжил Вульфгар. «Ты имел в виду, чтобы Дзирт убил тебя», — поправил его Бреннер. Кэтибри рассмеялась, не в силах сдержать свое удовольствие и признательность за то, что Бреннер наконец поставил этого заносчивого варвара на положенное ему место. Вульфгар бросил на нее хмурый взгляд из-за плеча Бреннера. «Ты встречалась с Дроу», — констатировал он. «Это мое личное дело», — ответила девушка, не уступая перед затянувшейся ревностью Вульфгара. Напряжение начинало нарастать вновь. Кэтибри видела, что в то время, как откровения насчет Реджеса слегка сбили спесь Вульфгара, он все же не хотел, чтобы она находилась здесь, не хотел, чтобы его будущая жена подвергалась опасности. Гордую и упрямую Кэтибри это по-прежнему лишь оскорбляло. Однако она сумела сдержать свою злость, поскольку к ним подошел Кобл. Лишь сейчас Бреннер и остальные заметили, что Пвент куда-то исчез. «Шум», — тихо пояснил жрец. «Где-то далеко впереди, в нижних туннелях. Будем молиться Марадину, чтобы, кто бы там ни был, он не услышал наши бестолковые крики». Кэтибри обвела взглядом поверженных дворфов, заметив при этом, что Вульфгар делает то же самое. И поняла, что варвар, как и она, сейчас напоминает себе, что Дзирт находился в серьезной опасности. Столь мелочными сейчас показался ей их спор, что она невольно залилась краской стыда. Бреннер, словно чувствуя ее отчаяние, подошел к ней и обвил ее плечи руками. «Это нужно было сказать», — успокаивающе произнес он. «Вам нужно было объясниться, прежде чем начнется сражение». Кэтибри согласно кивнула, надеясь, что битва, если она вообще будет, начнется в ближайшее время. Также она всем своим сердцем надеялась, что следующая битва будет не сражением, целью которого будет отомстить за смерть Дзирта Доурнана. Глава 13. Нарушенные обещания. Горел единственный факел. Дзирт понял, что это было частью сделки. Вероятно, Энтрери еще не совсем свыкся со своим новоприобретенным теплочувствительным зрением, чтобы на равных сражаться с Дзиртом без дополнительного источника света. Переведя свой взгляд в обычный световой спектр, Дзирт внимательно изучил среднего размера пещерку. Потолки и стены имели природные очертания с обычными в таких случаях сталактитами. Однако в глаза бросались две деревянных двери, вероятно, построенные лишь недавно. По всей видимости, это было частью сделки Вирны с Энтрери. По сторонам от каждого прохода стояло по одному воину Дроу, между которыми находился еще один воин прямо напротив каждой из дверей. Сейчас в комнате находилось 12 темных эльфов, включая Вирну и Джарлокса, но Драуга нигде не было видно. Энтрери переговаривался с Вирной. Дзирт увидел, что она передает убийце пояс с двумя скимитарами Дзирта. Также в комнате виднелось странное углубление, расположенное всего в одном шаге от задней стены и имевшее края, достигавшие уровня пояса. Его верхняя часть была прикрыта одеялом, и, облокотившись на нее с обнаженным кинжалом и мечом, стоял воин. «Скат?» — мелькнула мысль Дзирта. Энтрери говорил, что в этом месте он и темные эльфы разойдутся, но Дзирт не сомневался, что убийца, закончив со своими делами, собирался возвращаться тем же путем, что он пришел сюда — через мифриловый зал. Вероятно, это действительно был иной путь в запутанные коридоры нижнего подземья. Вирн что-то произнесла, и Энтрери направился к Дзирту, держа в руках его оружие. Воин Дроу встал за спину и развязал путы на запястьях. Дзирт медленно расправил затекшие плечи, нывшие после долгого нахождения в неудобном положении и боли, оставшейся после жесткого избиения Вирной. Энтрери перекинул пояс Дзирту и сделал предусмотрительный шаг назад. Дзирт с любопытством посмотрел на свое оружие, не зная, что ему следует предпринять дальше. «Поднимай», — приказал Энтрери. «Зачем?» Этот вопрос был подобен пощечине. Лицо Интрери исказилось в гримасе, затем вновь приобрело обычное бесчувственное выражение. «Чтобы мы могли установить истину», — ответил он. «Мне известна истина», — невозмутимо ответил Дзирт. «Ты лишь хочешь исказить ее. Ты можешь скрывать ее даже от самого себя, но истина заключена в том, сколь глупо твое презренное существование». «Подними их», — огрызнулся убийца, — «или я прикончу тебя на месте». Дзирт знал, что эта угроза была абсолютно беспочвенна. Интрери не убьет его, по крайней мере до тех пор, пока не попытается сразиться с ним в честном поединке. Даже если Интрери захочет убить его, Дзирт предполагал, что Вирна не оставит этого без внимания. Дзирт был слишком важен для Вирны. Паучья королева принимает жертвы только от жриц Дроу. Наконец Дзирт склонился и поднял оружие, чувствуя себя в большей безопасности, когда скимитары висели у него на поясе. Он знал, что сбежать из этой пещеры было невозможно, есть у него скимитары или нет. Но он был достаточно опытен, чтобы понять, что удобный шанс мог подвернуться в любую секунду, и именно тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. Энтрери обнажил тонкий меч и инкрустированный драгоценными камнями кинжал, затем пригнулся. Его тонкие губы расплылись в предвкушающей улыбке. Дед стоял не шелохнувшись с опущенными плечами. Его скимитары по-прежнему покоились в ножнах. Меч убийцы мелькнул в воздухе и слегка рассек кончик носа Дзирта, отчего тот отдернул голову в сторону. Дроу, не обращая особого внимания на это, одним движением смахнул капельки выступившей крови. «Трус!» — подразнил его Энтрери, двигаясь вокруг. Дзирт старался держаться к нему лицом, не обращая внимания на подобное оскорбление. «Ну давай же, Дзирт Доурден!» — вмешался Джарлокс, привлекая к себе взгляды Дзирта и Энтрери. «Ты знаешь, что ты обречен, но все равно ты не испытываешь никакого удовольствия от мысли об убийстве этого человека. Человека, который причинил столько горя тебе и твоим друзьям?» «Что ты теряешь?» — спросил Энтрери. «Я не могу убить тебя, лишь победить, таковы условия моей сделки с твоей сестрой. Но ты с легкостью можешь прикончить меня. Уверен, что Вирна не станет вмешиваться и, возможно, даже развлечется, наблюдая за смертью простого человека». Дзирт по-прежнему оставался непроницаем. Они говорили, что ему нечего терять. Они, очевидно, не понимали, что Дзирт Доурден сражался не тогда, когда ему было что терять, а лишь тогда, когда он мог что-то обрести, когда схватка была неизбежна. «Я умоляю тебя, достань свое оружие», — добавил Джарлокс. «У тебя отличная репутация, и я с радостью посмотрел бы на тебя в деле. Так хочется увидеть, действительно ли ты превзошел самого Закнофейна». Дзирт, стараясь казаться невозмутимым, верным своим принципам, не мог сдержать гримасы при упоминании своего мертвого отца, безусловно, самого лучшего воина во всем Мензоберранзане. Мысленно проклиная себя за этот шаг, он обнажил скимитары. Сияющий светился голубоватым светом, являясь отражением той внутренней ярости, которая закипала в Дзирте Доуртене. Энтрери атаковал неожиданно. «Со всей яростью!» Дзирт отреагировал с присущими ему инстинктами, отбивая каждый выпад меча и кинжала. Он перешел в нападение еще прежде, чем успел осознать, что делает. Повинуясь лишь инстинкту, Дзирт начал накручивать скимитарами круги, и каждый его выпад шел под максимально неудобным углом и высоте для противника. Энтрери, смущенный столь необычной манерой ведения боя, пропускал примерно половину ударов, но каждый раз его быстрые ноги спасали его от неминуемой смерти. «Ты меня всегда удивлял», — мрачно признал убийца, и тут же завистливо вздрогнул от одобрительных вздохов и комментариев из уст темных эльфов, окруживших пещеру. Дзирт остановил свое вращение, держа клинки наготове. «Мило, но бесполезно», — крикнул Энтрери и бросился вперед, направляя меч в нижней позиции, а кинжал высоко вверх. Дзирт отмахнулся клинками по диагонали, один из них отбил меч, второй остановил выпад кинжала. Рука Энтрери, в которой тот держал кинжал, описала полный круг. Дзирт заметил, что он повернул рукоять клинка в руке, в то время как его меч метался из стороны в сторону, чтобы отвлечь Дзирта. Как и ожидалось, рука, в которой убийца держал кинжал, нырнула вниз, и он выпустил рукоять. Со звуком, подобным удару молота о наковальню, сияющий отразил пущенный клинок в сторону, отбросив его в другой конец комнаты. «Отлично!» – поздравил Джарлокс. И Энтрери также подался назад и кивком головы выразил свое неподдельное одобрение. Оставшись всего с одним мечом, убийца сделал более сдержанный целенаправленный выпад. Как же он удивился, когда Дзирт вместо того, чтобы отбить, пропустил удар. Меч тотчас отпрянул назад, так и не достигнув своей цели. Энтри вновь сделал ложный выпад. Он мог победить Дзирта, мог с помощью одного этого простого удара проткнуть плечо Дроу или располосовать ему горло. Однако улыбка, застывшая на лице Дзирта, остановила его. Он развернул меч плоской стороной и шлепнул им по плечу Дроу, не причинив ему вреда. Дзирт оба раза пропустил его выпад. Он насмехался над убийцей, притворно поддаваясь ему. Энтрери захотелось закричать в протесте, хотелось напустить на Дзирта всех собравшихся эльфов, разрушить их игру. Однако убийца решил, что этот поединок был слишком личным делом, которое он должен решить между собой и Дзиртом, без вмешательства Вирны или Джарлокса. «Я доберусь до тебя», — пообещал он на ломаном наречии дворфов, надеясь, что остальные дроу, за исключением, конечно, Дзирта, не поймут его. «Тогда давай заканчивай», — спокойно ответил Дзирт на общем наречии поверхности, хотя сам прекрасно объяснялся на языке дворфов. Он не позволит Энтрери перенести их спор на личностный уровень, заставит его действовать открыто и будет насмехаться над ним. «Тебе следует сражаться лучше», — ответил Энтрери, переходя на общее наречие. «Если не ради себя, то хотя бы ради своего друга Хафлинга. Если ты убьешь меня, тогда Реджис будет свободен, но если я уйду отсюда...» Он сделал угрожающую паузу, которую Дзирт тут же нарушил своим смехом. «Реджис мертв», — спокойно произнес Рейнджер Дроу. «Или будет мертв, несмотря на исход нашего поединка». «Нет!» — начал Энтрери. «Да», — прервал его Дзирт. «Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы стать жертвой твоей бесконечной лжи. Ты был слишком ослеплен своей ненавистью. Ты не предвидел каждой возможности». Энтрери вновь перешел в атаку, но неторопливо, избегая резких ударов, чтобы не дать понять собравшимся темным эльфам о разыгрываемом представлении. «Он мертв?» — почти утверждая, спросил Дзирт. «А как ты думаешь?» — резко ответил Энтрери. Дзирт понял, что в тактике его противника произошли перемены. Энтрери пытался разъярить его, заставить его сражаться от злости. Дзирт оставался невозмутимым, провел несколько неторопливых атак, которые Энтрери с легкостью отразил. Вирна и Джарлокс начали переговариваться вполголоса. И Дзирт, думая, что они начинают уставать от этой шарады, начал атаковать более стремительно, хотя по-прежнему расчетливо и неэффективно. Энтрери слегка кивнул, дав понять, что и он начал осознавать игру, затеянную Дзиртом. Эта игра, строившаяся на скрытой взаимосвязи, была слишком личной, и Дзирт, как Энтрери, не хотел вмешательства Вирна. «Ты будешь наслаждаться своей победой», — неожиданно произнес Энтрери. «Она мне ничего не даст», — ответил Дзирт, и похоже, что убийца ожидал именно этого ответа. Энтрери хотел выиграть этот поединок, и еще сильнее он хотел выиграть его потому, что Дзирту на это было наплевать. Однако Дзирт знал, что Энтрери был отнюдь не глуп, и в то время как он и Дзирт были примерно равны в воинском искусстве, их мотивации, несомненно, ставили их по разные стороны баррикад. Энтрери станет сражаться против Дзирта изо всех сил лишь ради того, чтобы доказать свою правоту. Но Дзирт же чувствовал, что ему нечего доказывать, по крайней мере, убийце. Ошибки Дзирта в этой схватке не были блефом. Дзирт хотел проиграть, поскольку он получил бы гораздо больше удовлетворения, не позволив Энтрери насладиться честной победой. И поскольку теперь его действия были разоблачены, убийца не был удивлен таким поворотом событий. «Это твой последний шанс», — поддразнил Энтрери. «Здесь мы разделимся. Я уйду через дальнюю дверь, а Дроу вернутся вниз в свой темный мир». Лиловые глаза Дзирта на мгновение метнулись в сторону, к углублению. И это дало понять Энтрери, что он не упустил значение слова «вниз», что он не пропустил очевидного намека на прикрытый одеялом скат. Энтрери внезапно метнулся в сторону, стараясь добраться до своего кинжала. Это был рискованный маневр, но явное отсутствие у Дзирта желания к схватке позволило убийце добраться до своего потерянного оружия без особых проблем. «Можно я дам твоей кошке новое имя?» — спросил Энтрери, слегка повернув свое туловище, чтобы продемонстрировать большой поясной кошель, сквозь который проступали очертания ониксовой статуэтки. Убийца сделал 4 резких силовых выпада, каждый из которых мог пробить оборону Дзирта, если бы он не придержал их. «Ну давай же!» — громко произнес Энтрери. «Ты можешь сражаться лучше! Я видел твое мастерство слишком часто, даже в этих туннелях, чтобы думать, что от тебя можно одолеть так легко!» Поначалу Дзирт удивился тому, что Эндрери столь явно сделал общедоступной их личную беседу. Хотя, вероятно, к этому моменту Вирна и остальные уже поняли, что Дзирт сражается не в полную силу. И все же он не мог осознать значение этих слов, пока Дроу не начал понимать скрытый смысл таившихся в них. Эндрери упомянул об их битвах в туннелях, но во время них они сражались не друг против друга. При необычном стечении обстоятельств Дзир Доурден и Артемис Энтрери сражались вместе. Бок о бок, спина к спине, руководствуясь лишь одним простым желанием – выжить в схватке с общим врагом. Могло ли все повториться здесь и сейчас? Неужели Энтрери так отчаянно хотел сразиться в честном поединке, что предлагал ему помощь в борьбе против Вирны и ее отряда? Если такое произойдет и они выиграют, то поединок между Дзиртом и Энтрери несомненно даст Дроу повод, ради которого он станет сражаться. Если они вместе с Энтрери смогут победить или избежать, то последующая схватка между ним и Энтрери станет лишь единственным препятствием на его пути к свободе. «Темпас!» Этот крик разрушил все раздумья противников, вынудив их действовать адекватно складывающейся ситуации. Они среагировали одновременно. Дзирт отмахнулся скимитаром перед собой, и убийца, обнажив свою защиту, отскочил назад, при этом развернувшись боком и выставив свой поясной кошель. Сияющий молниеносно рассек мешок, из которого на пол вывалилась магическая фигурка пантеры. Дверь, та самая дверь, через которую они вошли в пещеру, разлетелась на куски от могучего удара Эйджис Фанга, отбросив в сторону стоявшего перед ней Дроу на пол. Первой реакцией Дзирта было направиться к двери, попытаться объединиться со своими друзьями, но он увидел, что путь уже отрезан множеством темных эльфов. Другая дверь также не давала шанса на спасение, поскольку при первых признаках беспорядка она тотчас распахнулась, и в дверном проеме возникла паучья фигура Дайнина. Комната озарилась яркой вспышкой магического света, из каждого угла донеслись жалобные вопли. Сквозь разломанную дверь сверкнула серебряная стрела, пронзившая все того же невезучего Дроу, который едва успел подняться с пола. Она припечатала ее к дальней стене, намертво впившись в камень. «Гвиневар!» Дзирт не мог остаться и посмотреть, был ли услышан его зов. Он вообще больше не мог здесь оставаться. Он кинулся к углублению, но путь ему преградил единственный стражник Дроу. Раздался крик Вирны. Дзирт почувствовал, как его развивающийся плащ прорезал кинжал, пройдя всего в каком-то дюйме от его бедра. Он бежал точно вперед и лишь в последний момент слегка пригнул одно плечо, словно собираясь резко нырнуть в сторону. Воин Дроу, поддавшись на уловку, также ушел вправо, но Дзирт внезапно вернулся на прежнюю траекторию движения, удерживая скимитар и крест-накрест на уровне шеи. Воин Дроу не мог так быстро поднять свой меч и отразить молниеносную атаку, как и не мог он остановиться или уйти в сторону. Остро отточенные клинки Дзирта сомкнулись на его шее. Дзирт вздрогнул, извлек свои окровавленные клинки и метнулся к одеялу, искренне надеясь, что там его действительно ждал проход и что это был скат, а не отвесный колодец. Глава 14. Неравные силы. Тиббилдорф Твен мчался по боковому туннелю, проходящему на удалении 20 футов, и параллельно тому коридору, где он отделился от своих спутников, дабы совершить предусмотрительный фланговый маневр. Он слышал, как под напором боевого молота разлетелась дверь. Слышал пение стрелка Тибри и многочисленные крики, после чего мысленно выругался на себя, ведь из-за своей глупости он мог пропустить все веселье. Держа впереди себя факел, берсерк торопливо завернул за острый левосторонний угол, надеясь присоединиться к остальным прежде, чем закончится схватка. Внезапно он остановился, созерцая перед собой странно выглядевшую фигуру, очевидно удивленную ему не меньше, чем он ей. «Эй, ты!» – спросил берсерк. «Это ты, что ли, дружок Дроу Бреннера?» Пвент проводил приближающегося темного эльфа взглядом, и почти тут же до него донесся щелчок ручного арбалета. Стрела тупо ударила в прочный доспех Пвента и, скользнув сквозь одну из многочисленных щелей, оцарапала его, слегка окропив кровью плечо. «Видимо, нет!» — радостно воскликнул Пвент и, отбросив факел в сторону и пригнув голову, чтобы выпирал шлем, яростно бросился вперед. Темный эльф, пораженный подобным отношением к своей персоне, на мгновение стал в ступор, невнятно размахивая перед собой мечом. Вент, почти ничего не видя перед собой, но вполне закономерно ожидая достойного отпора, по мере приближения к цели начал усиленно размахивать головой из стороны в сторону, тем самым отбив меч. В последний момент он распрямился и, не замедляя шага, прыгнул на своего противника, влетев в темного эльфа, словно таран в ворота. Они врезались в стену. Ошарашенный дроу, не зная, как противостоять столь необычному контактному стилю боя, остался стоять на ногах, причем этот вент попросту висел на нем. Темный эльф попытался высвободить руку с мечом. Вент же попросту начал ерзать во все стороны, оставляя своим доспехом в груди дроу глубокие кровавые полосы. Эльф болезненно поморщился, его собственные отчаянные телодвижения лишь помогали судорожной атаке берсерка. Венту удалось освободить одну руку, которую он тут же начал размеренно штамповать дырки в гладкой эбеновой коже противника. Дворф молотил коленями, бил дроу в нос и в бока. Все это время, вырываясь из недр глотки и затем срываясь с его трепещущих губ, округу оглашал воинственный рев Квента. Он чувствовал тепло льющейся крови врага, и это ощущение лишь подгоняло его, делало самым диким берсерком, превознося его на самые вершины свирепости. Дроу осел вниз, Вент же, возвышавшийся над ним, все еще продолжал избиение. Через несколько мгновений его противник замер, но Вент и не собирался отступать. «Ты коварная эльфийская тварь!» — ревел он, раз за разом врубаясь своим лбом в лицо темного эльфа. Выражаясь буквально, берсерк, благодаря своим острейшим доспехам и шипованным суставам, разорвал невезучего дроу на части. Наконец Пвент успокоился и вскочил на ноги, прислонив обмякшее тело врага к стене в сидячем положении. Почти сразу же берсерк ощутил боль в спине и понял, что дроу все же удалось достать его мечом, по крайней мере, один раз. Однако больше всего опасений вызывало онемение, распространявшееся по правой руке, причиной которому была отравленная стрела. Вновь разъярившись, Пвент склонил свой остроконечный шлем и бросился вперед, еще раз насадив своего мертвого врага. Когда он на сей раз отпрянул назад, мертвый дроу опрокинулся на пол. Под его изуродованным телом растекалась лужица теплой крови. «Надеюсь, что ты не был дружком Бреннера», — хмыкнул берсерк, внезапно поняв, что весь поединок мог быть следствием жуткой ошибки. «А, ладно. Все равно теперь уже ничего не поправишь». Кобл, проверявший местность на предмет магических ловушек, инстинктивно вздрогнул, когда над его плечом просвистела еще одна стрела и растворилась в ярко освещенной пещерке впереди. Усилием воли жрец заставил вернуться к своему делу, дабы он мог покончить с ним как можно быстрее и освободить дорогу Бреннеру и остальным. В его ногу впилась стрела. Но жрец не обратил на это никакого внимания, поскольку заранее наложил на себя заклинание для замедления действия яда. Даже если темные эльфы нашпигуют его дюжиной подобных болтов, пройдет еще несколько часов, прежде чем Кобл лишится сознания. Закончив обследование местности на предмет ловушек, Кобл позвал остальных, которые уже направлялись в его сторону. Однако, когда жрец оглянулся назад, то в тусклых отблесках света, пробивавшегося из пещеры с врагами, он заметил на полу странный предмет. Металлические стружки. «Железо?» – прошептал он. Инстинктивно его рука скользнула в напоясный кошель, наполненный магическими каменными бомбочками. И он занял оборонительную позицию, в то же время вытягивая руку за спину, чтобы предупредить остальных не приближаться. Когда ему наконец удалось сосредоточиться в суматохе битвы, он услышал женский голос дроу, читающий заклинание. Глаза дворфа расширились от ужаса. Он повернулся назад, крича, чтобы его друзья бежали прочь отсюда. Он тоже попытался бежать и начал так быстро перебирать ногами, что подошвы его обуви заскользили по гладкому каменному полу. Он услышал, как заклинательница дроу повысила голос. Железная стружка тотчас превратилась в острую железную стену, которая тут же рухнула на беднягу Кобла. Затем последовал сильнейший порыв ветра. Грохот от тонн железа, рухнувшего на каменный пол. Повсюду разлетелись брызги крови, попавшие и на лица трех опешивших друзей. Из-под упавшей стены донеслись сотни крошечных взрывов, перемежавшихся небольшими вспышками. «Кобл!» – беспомощно выдохнула Кэтти Бри. Магический свет в отдаленной пещере постепенно угас. Тотчас перед входом возникла сфера тьмы, закрывшая собой конец туннеля. Потом появилась вторая, чуть впереди первой, третья у самого края упавшей железной стены. «Вперед!» — внезапно раздался крик Тибблдорфа Вента, вынырнувшего неизвестно откуда и промчавшегося мимо растерявшихся друзей. Прямо перед берсерком появилась сфера тьмы, заставив его остановиться на какое-то мгновение. Из тьмы один с другим доносились щелчки арбалетов, посылая целый рой жалящих стрел. «Назад!» — крикнул Бреннер. Кетебри выпустил еще одну стрелу. Вент, поймавший из дюжину стрел, начал медленно оседать на каменный пол. Вульфгар тотчас подхватил его за шип на шлеме и бросился вслед за рыжебородым дворфом. «Дзирт!» — тихо простонала Кетебри. Припав на колено, она выпустила стрелу, затем еще одну, при этом надеясь, что ее друг не окажется у нее на пути. Отравленный болт щелкнул по ее луку и безвредно отскочил в сторону. Дальше оставаться было нельзя. Она сделала еще один выстрел, затем развернулась и бросилась вслед за своим отцом и остальными, прочь от друга, которого она хотела спасти. Дзирт пролетел с дюжину футов, шлепался в покатную сторону спуска и заскользил вдоль змеящегося и круто спускающегося прохода. В руках он крепко сжимал скимитары. Больше всего он боялся, что один из них выскользнет из его хватки и раскромсает его на две части. Он сделал петлю, затем попытался перевернуться, чтобы выставить ноги впереди себя. Но из-за этого пропустил следующий вертикальный обрыв и хлопнувшийся камень едва не потерял сознание. В этот момент, когда он было подумал, что взял контроль над ситуацией в свои руки, скат по диагонали выплюнул его в более нижний туннель. Дзирт выскочил из желоба, словно стрела из лука, но ему хватило разума отстранить скимитары подальше от своего кувыркающегося тела. Он рухнул на пол, перекатился, ударился задом о выступающий булыжник и замер. На боль, быстро переходящую в онемение в районе ног, он не обращал внимания, он не осматривал множественные порезы и царапины, оставшиеся после молниеносного спуска. Он даже не думал сейчас об Энтрери и на какой-то миг даже позабыл свои непреодолимые страхи за друзей. Он нарушил свою клятву. Когда еще юный Дзир Доурден после убийства Мазоя Ганнета покидал Мензаберранзан, он поклялся самому себе, что больше никогда не убьет ни одного дроу. Все это время он свято чтил этот обет, даже тогда, когда его собственная семья открыла на него охоту в туннелях подземья. Даже тогда, когда ему пришлось сражаться со своей собственной старшей сестрой. Смерть Закнофейна была свежа в его памяти, и желание убить мерзкую Бризу было велико как никогда. Наполовину обезумевший от горя из-за потери близкого человека, ожесточившийся за 10 лет жизни в беспощадных туннелях подземья, Дзирт все же смог сдержать свою клятву. Но теперь он ее нарушил. Не было сомнений, что стражник у вершины спуска был мертв. Его скимитары оставили на глотке темного эльфа идеальный икс-образный разрез. Это была всего лишь ответная реакция. Он должен был так поступить, если хотел вырваться из лап банды Вирны. Его нельзя было судить за то, что он предпринял действия, необходимые, чтобы избежать несправедливого суда Вирны. К тому же он был обязан помочь своим друзьям, оказавшимся лицом к лицу с могущественным противником. Разумеется, Дзирта осудить за это было нельзя, но пока он лежал там, чувствуя, как возвращаются силы в его ушибленные ноги, он понимал, что его совесть не позволит ему так просто пройти мимо того, что случилось. Ведь он нарушил свою клятву. Бреннер вслепую вел их сквозь запутанный лабиринт туннелей. Следом за ним, держа на плече вовсю храпящего Пвента, при этом получив не один порез от острых шипов на доспехах берсерка, мчался Вульфгар. Кеттибри скользила рядом с ним, останавливаясь время от времени, когда казалось, что погоня недалеко, чтобы выпустить стрелу или две. Вскоре в туннелях вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом, производимым самим отрядом. И это немало страшило и без того перепуганных спутников. Они знали, как бесшумно мог передвигаться Дзирт. Знали, сколько коварны могут быть темные эльфы. Но куда им было бежать? Они с трудом представляли себе, где находятся, и прежде чем они смогут выяснить направление своего дальнейшего маршрута, им как минимум была необходима небольшая передышка. Наконец, Бреннер приметил небольшой боковой туннель, который разветвлялся на три, и каждый новый коридор, в свою очередь, через некоторое время вновь разделялся. Идя наобум, рыжебородый двор свернул сперва налево, затем вправо, и вскоре они наткнулись на небольшую пещерку, вероятно, некогда обжитую гоблинами, с большой каменной плитой у самого входа. Едва они зашли внутрь, Вольфгар заслонил плитой проход и прислонился к ней спиной. «Дроу», — прошептала Каттибри, не в силах поверить в собственные слова. «Как они оказались в мифриловом зале?» «Ну никак», — тихо поправил ее Бреннер. «Скорее, почему эти эльфийские выродки оказались в моих туннелях?» «Что им здесь нужно?» — мрачно продолжил Бреннер. Он посмотрел на свою дочь, драгоценную Каттибри, и на Вульфгара, гордого парня, которому он помог стать прекрасным человеком. И на бородатом лице дворфа застыло выражение мрачной скорби. «Во что мы ввязались на этот раз?» Каттибри не знала, что ответить ему. Вместе друзья сражались плечом к плечу против множества монстров, преодолевали, казалось бы, непреодолимые трудности. Но сейчас они столкнулись с самими темными эльфами, знаменитыми смертоносными дроу, которые к тому же держали у себя в руках Дзирта, если, конечно, он был вообще еще жив. Мужественные друзья быстро отреагировали на похищение Дзирта, застали темных эльфов врасплох, и все равно они были вынуждены отступить перед лицом превосходящего противника, даже не узнав, был ли жив еще их пропавший друг или нет. Каттибри перевела взгляд на Вульфгара, ища у него поддержки, и увидела, что он смотрит на нее с столь же беспомощным выражением в глазах, что и Бреннер. Девушка отвела глаза, не имея ни времени, ни желания спорить с варваром. Она знала, что Вульфгар продолжает беспокоиться скорее из-за нее, чем за себя самого, и она не могла винить его за это. Но Каттибри была воином и прекрасно понимала, что пока его взгляд направлен в ее сторону, он будет слеп к возможной опасности. В подобной ситуации она должна была нести за варвара личную ответственность не из-за отсутствия у него воинского умения, вовсе нет, но потому что у Вульфгара была своя слабость, проявлявшаяся в том, что он не видел в Каттибри равного ему по силам друга и союзника. А теперь, когда вокруг было столько темных эльфов, союзники им были нужны как никогда прежде. Используя свою врожденную способность к левитации, идущий по следу воин дроу выскользнул из ската, и его взгляд тотчас остановился на обмякшей фигуре под темным плащом, лежавшей на полу коридора. Он быстро извлек тяжелую дубинку и бросился вперед, мысленно уже радуясь той награде, которая ожидает его за поимку Дзирта. Дубинка опустилась вниз, но вместо глухого удара раздался резкий стук, словно под плащом Дзирта находился камень, что было недалеко от истины. Бесшумно, словно сама смерть, Дзирт скользнул из своего укрытия над входом из ската, оказавшись прямо за спиной у своего противника. Глаза злого дроу расширились от ужаса, когда он распознал обман. Первым желанием Дзирта было нанести удар рукоятью скимитара. Его сердце взывало к исполнению его клятвы, требовало сохранить жизнь этому дроу. Точно направленный удар мог вырубить врага, лишить его сознания. Затем Дзирт мог бы обезоружить и связать его. Если бы Дзирт был один в этих туннелях, если бы единственным его стремлением было бы спастись от Вирны и Энтрери, то он, несомненно, последовал бы зову своего великодушного сердца. Однако он не мог забывать о своих друзьях, без сомнения вступивших в схватку с тем, кого он оставил у себя за спиной. Он не мог допустить, чтобы этот воин, освободившись от пут, причинил вред Бреннеру, Вульфгару или Каттибри. Сияющий вступил в дело первым, прошив позвоночник из сердца обреченного дроу и выйдя через грудь. Его клинок светился голубоватым сиянием с кровавым оттенком. Когда Дзир Доурден вытащил клинок, его руки вновь обогрелись кровью. Он вновь подумал о своих друзьях, которых он мог подвергнуть опасности, и, стиснув зубы, решил, что кровь всегда можно смыть.